«Поздравляю, сестренка», — обнял Владимир сестру, когда та спустилась со сцены и прошла к нему между рядов с родителями и приглашенными. «А твоя медаль точно золотая, а если на зуб попробовать?» «Ладно, ладно, не бей меня, не буду я ее кусать», — принялся подтрунивать Владимир. «Что я дикарь какой-то, что ли, когда дома есть прекрасная ножовка по металлу? Только попробуй», — дурашливо надула губки Вика. «Я этой ножовкой твои лапки потом по локти отчекрыжу. Гуляй, мелкая, сегодня твой день. Рассвет встречать поедешь?» «Поеду, а ты куда намылился?» «Отбуду положенный приличиями срок и тихо сбегу по-английски. Это сейчас все эти господа и дамы держат дистанцию и голодными акулами ходят кругами, а стоит им чуть-чуть принять на грудь и раскрепоститься, как мне придется отстреливаться, дай бог не боевыми патронами, так что извини, сама понимаешь». «Да ладно, братец, все не так страшно». «Ага», — кивнул Владимир, — «все еще страшнее. Мужикам, если что, можно промеж глаз зарядить, а дам бить нельзя, мавитонс, им же всем здесь и сейчас вы не положи крем от морщин или бальзам для увеличения груди, а еще лучше, срочно посмотри дядю, тетю или внучатую бабушку с геморроем в терминальной стадии, который непременно требуется излечить наложением рук. Фу, от такого и я бы сбежала. Только и у меня ни разу не сахар, братец». Они, Вика кивнула в сторону стульев, как примут на грудь и расслабиться, начнут сватать кого ни попадя, а некоторые пузанчики и сами в женихи набиваться. Тьфу, так бы и врезала между глаз, только девочкам драться нельзя, мавитонс, передразнила Вика. «А еще ты в кустике схваишься и сбежишь огородами, так совсем хоть волком вой. Далеко не убегу, не бойся, в машине за углом посижу, книжку умную про что-нибудь почитаю, так что свисти, если что, только свистни, он появится», — рассмеялась Вика. Грозный черный плащ. Владимир тихо растворился в тенях где-то через час, Вика продержалась дольше, свистнув ближе к 10 вечера. Накинув на себя отвод глаз, исполняющий обязанности черного плаща незаметно прокрался в зал и умыкнул невинную девицу, перед выходом показавшись на глаза Лидии Наумовне. Понятливо кивнув, завуч рукой изобразила некий разрешающий жест и вернулась в представительную женскую компанию, обсуждавшую последние губернские новости специфической направленности, сиречь перемывая кому-то косточки. «Ты как, мелкая, устала, как собака?» «Вов, знаешь, я, наверное, слишком заучилась перед экзаменами или погрузилась в работу и совсем за слухами, гуляющими по лицею, не следила. Представляешь, девчонки чуть ли не поголовно считают, что я слишком задрала нос, мол, зазналась, моделька, а оценки и медаль заработала одним местом, и съемки, не съемки, а работа эскортницы, и у тебя я не работаю, а срам лечу. В общем, если к тебе прибегут снимать с глазы, это не я, оно само у них повыскакивало. Хорошо, что ты не уехал, я бы там некоторых прямо на месте убила, кулаки до сих пор чешутся отрихтовать морды пани Нейкеве. Плюнь ты на них, Викуля, они же на головы скорбные. Хочешь, я на них чесотку нашлю? Да плевать, мне с ними детей не крестить». Дома на Вику набросилась Бжу и чуть не задушила ее в крепких объятиях. Кое-как отцепившись от старшей товарки и радостно поохав над медалью, Бжу потащила Вику смотреть рекламные проспекты столичного агентства недвижимости. И ничего, что на ночь, все равно спать пока никто не собирается. О планах Вики поступать в МГУ в доме не знал только глухой и немой. Набранные за экзамены баллы вкупе с золотой медалью позволяли надеяться на бюджетное место. С общежитием брат и сестра решили не заморачиваться, присмотрев в прилегающем районе несколько подходящих квартир. Осталось только осмотреть их на месте и перевести деньги в счет оплаты понравившегося варианта. Все остальное подготовили Виктор Рихтер и специалисты агентства, обеспечив юридическую чистоту будущей сделки. Настя тоже в МГУ поступает, так и не определившись с выбором жилья и закрыв браузер на компьютере, сказала Вика. «Я с ней позавчера по видеосвязи разговаривала. Родители хотели ее в Англию законопатить, но там вылезли заморочки с Настиным отцом. Оказывается, по закону дети государственных чиновников и служащих, занимающих высокие должности, обязаны учиться в империи, в противном случае чиновники снимаются с занимаемых должностей. Она еще пока не определилась с факультетом, но я в любом случае присмотрю за ней, так что не переживай, старший большой брат». Губ Владимира коснулась кривая ухмылка. Шпионский скандал четвертьвековой давности с вербовкой британской разведкой российских студиозусов, обучающихся в Кембридже, аукался до сих пор. Естественно, Простые смертные Туманному Альбиону были неинтересны, да и не имели они ни связи, ни денег на обучение по ту сторону канала. Другое дело, отпрыски голубых кровей и белых костей, по совместительству оказавшиеся детьми высокопоставленных чиновников. Насколько бы ни был рохлый отец нынешнего монарха, даже он предпочитал бороться с угрозами кардинальными методами, не мытьем, так катаньем продавив в Думе закон, согласно которому дети высокопоставленных чиновников обязаны обучаться в империи. Другое дело, что за давностью лет гербовая бумажка с подписью прошлого императора, почившего в Бозе, давно поросла мхом и покрылась плесенью, но Огнев прекрасно знал человека, посмевшего сдуть пыль и грязь с бумаг, позабытых за давностью лет. Как известно, суровость российских законов зачастую уравновешивается необязательностью их исполнения, но в данном случае коса нашла на камень, столкнувшись с принципиальными позициями здравствующих монарха и канцлера, которого некоторые недалекие умы считали компромиссной фигурой, одинаково зависимой от императора и думы. В свете растущей мировой напряженности закон вновь обретал актуальность. К тому же ныне правящий император под сурдинку извлеченных из подполья бумаг сумел подвинуть многих политических оппонентов, чьи отпрыски уехали набираться мудрости за пределами родины. Закон суров, но таков закон. Как выяснили подвинутые на собственных шкурах, незнание не освобождает от ответственности. Учиться дома ныне становилось модно и патриотично. Какой хороший закон, оскалился Владимир. За лето Огнев 5 раз побывал в Москве и 4 раза слетал в Харбин. Вика с блеском прошла конкурсные экзамены в МГУ на госуправление и поступила на бюджет. Метаясь между сестрой и риэлторами, Владимир сумел лишь раз вырваться на полноценное свидание с Анастасией, умыкнув сердечную зазнобу прямо из-под носа родителей. Они успели сходить в кино на какую-то глупую слезливую мелодраму, где до распухших губ нацеловались на местах для поцелуев. О чем был фильм, Владимир так и не запомнил. Потом влюбленные полакомились изумительным мороженым в кафе «Снежинка», где их и выловили секьюрити Настиного папеньки, отследили по сигналу мобильного телефона. При желании можно было уйти и от них, но Владимир решил не обострять отношения, тем более ничем криминальным они не занимались. Видимо, в отличие от босса, глава телохранителей не счел за труд и собрал кое-какую информацию о кавалере подопечной девицы, поэтому серьезно лица и мордовороты были предельно корректны и, столкнувшись с предупреждением во взгляде Огнева, не вмешивались, пока перед молодыми людьми не опустили креманки с аппетитными шариками мороженого. В следующий раз Владимир и Настя встретились только 1 сентября, так как маменька, под громы и молнии из папенькиных глаз уволокла непокорную дочь на лазурные берега Средиземноморья. Впрочем, Владимир тоже не остался в долгу, через третьих лиц скормив будущей теще неподтвержденные слухи о чудодейственных кремах и мазях, которыми пользуется сама императрица. Как могли убедиться окружающие, ее величество выглядело не просто великолепно, а бесподобно, незаметно помолодев на 10-15 лет. Ядовитый укол достиг цели. Вернувшись из Европы, Настина мама на одном из приемов по-свойски поинтересовалась у ее величества секретом молодости, на что получила невнятный ответ, из которого ничего не было понятно, только то, что здесь каким-то образом завязана ведьма Вяземская, она же паучиха. Путем незамысловатых размышлений, подкрепленных женской логикой, порою несколько извращенной и заковыристой, заинтересованная сторона пришла к выводу, что здесь не обошлось без протеже ведьмы. Будь он проклят, безродный щенок непостижимым образом сумел просочиться и здесь. Скажите, и как теперь налаживать мосты? Первое — идти на поклон, ни за что. Гордость и предубеждение во всей красе. Так и металась Настина маменька, не ведая, что стала жертвой интриги и техники непрямых воздействий со стороны княжны Вяземской и ее протеже, где каждый работал независимо от другого. Старый волхв и жрец просто обожал подобные интриги, поделившись опытом с благодарным потомком. Компанию Ведогору составил Махмуд, ассасин, оставивший свою мирскую фамилию при вступлении в орден, но даже после смертельно опасной школы у суровых и безжалостных наставников в горах Джебель-Ар-Рувак-70, после которой в живых оставался один из 3 учеников, Махмуд не забыл, что является сеидом, выводящим род от Хасана, сына дочери пророка Фатимы. За год до гибели от рук агентов султана Баязида-71, которого через несколько лет у Анкары в пух и прах разобьет железный Хромит-72, Махмуд купил на арабском рынке светловолосую рабыню из далекой северной Ас-Славии, которую совсем недавно западные купцы стали именовать Московией. Незаметно для Махмуда Евдокия Кошка, незаконнорожденная, но признанная отцом дочь боярина Федора Кошки по прозвищу Кобыла, прочно вошла и закрепилась в его сердце. История девушки была проста и незамысловата. Евдокия была захвачена в полон во время одного из татарских набегов. На ее счастье, она угодила в лапы татарского мурзы, сразу разглядевшего дворянку и решившего крупно поживиться на пленнице, иначе ее могла постичь незавидная участь большинства полонянок. Впрочем, и без этого ей выпало немало испытаний, но она не сломалась, несгибаемой сталью характера и живым непокорным огнем в глазах покорив омертвевшую душу ассасина, по следу которого давно шли убийцы султана. Махмуд и рабыню купил для того, чтобы как можно больше узнать о северных землях, в которых он решил скрыться на некоторое время, но судьба распорядилась иначе. Кисмет, как говорят на Востоке. Планам не суждено было сбыться из-за предательства бывшего наставника, не выдержавшего пыток в султанских застенках. Махмуд успел снабдить Евдокию золотом и документами, посадив непраздную женщину на генуэзский корабль, уходящий в Крым, а сам вернулся в город, отвлекая погоню от единственного любимого человека, который носил под сердцем его ребенка. Махмуд знал, если враги доберутся до его женщины, они доберутся и до него, поэтому сделал все от него зависящее, чтобы они добрались только до него, заплатив при этом максимальную цену. Опытный ассасин дорого взял за свою жизнь, отправив к гуриям две дюжины султанских ищеек и умерев от отравленного арбалетного болта с мечом и кинжалом в руках. Евдокия же, имея на руках свитки и грамоты, подтверждающие статус свободной женщины и жены сирийского купца, ведущего дела в северных странах, не стала возвращаться в отчий дом, в котором ее никто не ждал, осев в Литве. Впрочем, Владимиру было совсем не истории рода, его волновали иные материи. Договорившись с деканом, он на два дня вырвался из НСК, торжественно сопроводив Викторию на первый день занятия и повидавшись с дамой сердца. Отцовские секьюрити, следовавшие за парочкой в отдалении, проявили благоразумие и не делали попыток догнать молодых людей на дорожках парка, дав им время побыть наедине, за что Огнев был им благодарен от всего сердца. Два дня пролетели незаметно, как их не растягивай. Вечерний рейс самолета унес Владимир обратно в НСК, где его ожидали два сюрприза из разряда «приятный и не очень». Первый день занятий и третий для остальных пришелся на военную подготовку. 300 студиозусов, в честь начала занятий на военной кафедре, называемых курсантами, переодели в военную форму, запихали в автобусы и повезли на полигон. С едва скрываемой улыбкой Владимир смотрел на парней в необмятом обмундировании, что поведением и производимым шумом больше напоминали толпу бройлерных цыплят, а не будущих офицеров. Сам он загодя купил форму в военторге и собственноручно пришил к ней полагающиеся нашивки за исключением орденских планок, тем самым выделившись из всего потока. Цеплять ордена на учебный выезд Владимир посчитал лишним. Да, среди сотен курсантов седлом на жеребце, а не на корове форма сидела, дай бог, на четырех десятках молодых людей, до поступления в университет отслуживших в армии и на флоте, но только Огнев позволил себе наличие унтер-офицерских погон на плечах, чем привлек внимание всех набившихся в автобус парней и пяти девчат, решивших получить военно-учетную специальность. Так, что за шум, а драки нет. В автобус загрузился сопровождающий, толстогубый дородный майор, этакий пухлиш с животиком, округлым лицом и глубокими залысинами на голове. А ну цыц мне, быстро расселись по местам, бараны небритые, понаберут уродов по объявлению. Будущие ахах-офицеры, тьфу, я бы вашу толпу баранов пугалами на огороде постеснялся ставить. Выпитив нижнюю губу, пухлиш приготовился разразиться очередной тирадой, как взгляд его маленьких круглых глазенок, заплывших от чрезмерного чревоугодия, остановился на каланче с погонами. Это что такое? Короткий сардилькообразный палец пистолетным дулом указал на Владимира. Почуяв бесплатное представление, как по команде замолчали все курсанты, даже водитель старался лишний раз не дышать, во все глаза пялись в салонное зеркало заднего вида. «Встать, унтер, мать твою!» Не дождавшись ответа, взорвался майор. «Ты, твою!» Дальше фраза убрана по морально-этическим соображениям. «На каком, я тебя спрашиваю?» Нацепил погоны. «Кто разрешил?» «Твою мать, я тебя спрашиваю!» Самый умный нашелся, сос охреневший. «Отвечай, твою мать!» Унтер-офицер в отставке Огнев, не выпрыгивая пружиной, гордо выпрямился Владимир, на две головы нависнув над пыхтящим майором. «Отправлен в отставку с правом ношения формы, регалий и боевых наград. Ты еще скажи с правом ношения оружия», — презрительно скривил губы сопровождающий, правда уже тоном потише, видимо мозги не совсем жиром заплыли. «А также с правом ношения и применения боевого оружия», будто бы не замечая фразы толстяка, закончил Владимир. Взгляд майора забегал по присутствующим, пересчитывая свидетелей его афронта. Дураком он отнюдь не являлся, знал, за что и при каких обстоятельствах отправляют в отставку с подобными правами, тем более он, наконец, удосужился разглядеть нашивку за ранение, но часто случается так, что человеческий язык работает отдельно от мозгов. И в этот раз орган без костей опередил спешащую наружу мысль. «И где вы заработали такие права, унтер-офицер?» Высокомерное презрение в голосе толстопузого майора по-прежнему сочилось ядом, только ты сменилась на снисходительное «вы». «Вы можете получить ответ, если уровень вашего доступа, господин майор, не ниже 1А», спокойно ответил Владимир. «А теперь потрудитесь принести извинения, господин майор». По взгляду и реакции пухлиша даже самый тупой курсант в салоне автобуса сообразил, что уровень его допуска даже близко не подбирался к заветной границе, а те, кто отслужил в армии и был чуточку подкованный, сразу ухватились за намеренную оговорку «господин» вместо «товарищ». Только что унтер опустил вышестоящего офицера ниже уровня плинтуса одним словом, не повышая тона и не меняясь в лице, высказав тому всю глубину презрения. А ведь Огнев сразу сообщил о праве ношения наград и оружия, давая майору возможность отступить и сохранить лицо, но тот полез в бутылку, гавкнув на ветерана боевых действий. Тут и до дуэли или до суда чести недалеко. Налившись дурной кровью, майор пулей выскочил из автобуса. «Что вылупились? Цирк окончен», — обернулся к студентам Владимир. «Никто не знает, что это за клоун был». Из новеньких вальяжно махнул рукой потлатый парень со строительного факультета, развалившийся на последнем сиденье. 10 дней назад назначен на кафедру. Кем и на какой предмет, не знаю. Вроде как его турнули, но оформили переводом с округа. Но там хрен его знает, за какие грехи его к нам сослали. У меня тетка в секретариате кафедры работает, поделилась на досуге тем, что военной тайной не является. У него колобок погоняло. Помнится, ты на дворянском собрании с орденами был, в суд чести подавать не планируешь? Много чести, качнул головой Владимир. Ну да, многозначительно покивал потлатый, стрельнув во Владимира нагловатым взглядом. Если не дурак, сам свалит куда подальше. Плавали, знаем. Сели все и пристегнулись, гаркнул водитель. Мы выезжаем. Выплюнув сизое облачко солярного дыма, автобус встроился в середину колонны. Сопровождающий так больше и не появился. Ну и черт с ним. По прибытии на полигон, всех отслуживших в армии рассортировали по военно-учетным специальностям, закрепив за каждым по 1,5-2 десятка курсантов. Владимир и еще пара парней остались неприкаянными, но их недоумение длилось недолго. От группы офицеров отделился подполковник Темляков, объявивший, что неприкаянная троица удостаивается чести взвалить на свои плечи обязанности ротных командиров. По роте на брата, так сказать, или по сотне, так как на кафедру записалось 3 сотни сорвиголов. Командирам рот отныне полагалось нести свет разума и вбивать его в дурные головы подчиненных, попутно выбивая из них разное дерьмо. Да, новость сия оказалась из разряда не очень, даже очень не очень, зато в следующий момент солнце засветило ярче и сизые грозовые тучи превратились в легкие перистые облака. Насладившись кислыми рожами командиров, подполковник продолжил с раздачей кнутов и пряников. Помимо почетной обязанности командира роты, унтер-офицер Огнев, теперь без добавления в отставке назначается помощником инструкторов по физподготовке курсантов. Кашлянув для порядка, Темляков оглянулся на веселую компанию переговаривающихся офицеров, от которой отделились 2 человека. «Не может быть», — тихо протянул Владимир, разглядев довольные ухмылки приближающейся пары. «Вот же черти полосатые! Прошу любить и не жаловаться», — плотоядно оскалившись, Темляков коротким жестом махнул перед собой. «Все равно не поможет, разрешите представить вам». Заложив руки за спины, справа и слева от подполковника остановились Макхал и Трофимыч. Вот сюрприз так сюрприз. С командованием и помощью в физподготовке курсантов задалось не сразу. В любом коллективе найдется паршивая овца или, скажем так, скептик, не согласный с решением, приказом или командой, тем паче не весь численный состав роты присутствовал в автобусе. а лишь третьи некоторые несогласные оказались не в курсе карьерных нюансов своего товарища. «А с чего это его выделили?» — выкрикнул из строя здоровенный громила за 2 метра ростом. «Может быть, тут получше кандидаты найдутся». Несмотря на устрашающие габариты, у здоровяка было по-детски наивное лицо с носиком-пимпочкой. Правда, суровая линия подбородка сглаживала первое впечатление, будто перед тобой большой ребенок. «Вы себя имеете в виду, курсант?» — прихлопнув белой перчаткой по бедру, повел бровью Трофимыч, и тут же рявкнул. 2 шага из строя, курсант. Вопреки ожиданиям громила не стушевался, четко исполнив приказ, что свидетельствовало о какой-никакой военной подготовке. «Курсант Радзянко, товарищ Исаул, и в званиях разбираетесь», снисходительно усмехнулся Трофимыч. «Похвально, похвально. Что ж, вопрос задан и требует ответа, а его мы найдем на полосе препятствий, до которой совершим небольшой кросс в 1,5 километра, а кто не добежит и решит подохнуть по пути, тому дорога на кафедру будет навечно заказана. Поверьте мне, об этом я позабочусь в первую очередь, и никакие заступники с папами и мамами вам не помогут. Ну, что вылупились? На право, бегом марш, бегом». В руках Трофимыча и Макхала будто по волшебству материализовались длинные хворостины, которыми они принялись подгонять и мотивировать замешкавшихся курсантов. «Шевелите булками, а вы, девицы ясные», казак поравнялся со стайкой пыхтящих девчонок, «шевелите ножками, думаете, в сказку попали? Я вас разочарую, принцессы ненаглядные, здесь вам не там, тут вам 100 матрасов на горошину не накинут, дырявой рогожки хватит. Шибче, шибче, а то ползете беременными мухами. А ты чего лопухи развесил?» Хворостина звучно приложилась к седалищу одного из парней, решивших погреть уши. «Ай!» — взвизгнул ошпаренный любитель горячих новостей. «Сейчас будет свай!» — замахнулся казак, но студент включил форсаж и счастливо избежал наказания. Владимир бежал с ностальгической улыбкой на лице. Старая добрая граница яркими картинами всплывала в его памяти. Он честно признавался самому себе, что иногда ему не хватает таких вот окриков сини или малька, гонявших новобранцев. «Ну, унтер-офицер Огнев и курсант Радзянко, покажите мне, кто из вас более достоин должности командира роты и помощника инструктора по физподготовке». Широким взмахом руки Трофимыч указал на полосу препятствий, стоило только загнанной толпе тяжело дышащих курсантов собраться на финишной точке. «Не торапись, дорогой», лопатообразная ладонь Макхала придержала здоровяка, приготовившегося топать на точку старта. «Иды, примери экипировку». Под крокодильи оскалы бывших пограничников соперники проследовали к столам, на которых оказалась выложена стандартная экипировка в виде бронежилетов, касок, разгрузок и рюкзаков с песком. «Примеряем, не стесняемся», — изобразил кривую ухмылку казак. Не оглядываясь на Радзянко, Владимир привычными движениями принялся облачаться, механически подтягивая ремни и шелестя липучками. Облачившись, он несколько раз подпрыгнул на месте, проверяя, не трет ли что где-нибудь в неудобном месте или брецает. Охлопав себя и не обнаружив кое-чего привычного, он вернулся к столам, прицепив пару малых саперных лопаток, перед этим брезгливо поморщившись по результатам оценки остроты шанцевого инструмента. Трофимыч и Макхал весело переглянулись в ожидании представления. 2 дорожки, норматив на прохождение 1 минута. «Готовы, орелики?» — спросил Трофимыч, демонстративно достав секундомер из нагрудного кармана. «Старт!» Здоровяк рванул вперед, будто им выстрелили из пращи. Владимир же не торопился, сохраняя равновесие, взбежав по наклонному бревну. Тактика оправдала себя. Радзянко, вырвавшийся в лидеры на старте, сверзился в грязь на 2-м бревне и совсем отстал после преодоления стены. Перед финишем Огнев, на ходу отцепив клапаны и подсинхронные выдохи роты, одну за другой метнул обе лопатки в близстоящий столб, вогнав их строго в 1 линию точно посередине столба. 49 секунд, озвучил результат Трофимыч. Радзянко, шевели лапками, где ты там застрял, болезный. 1 минута 11 секунд. Щелкнув кнопкой, Исаул подошел к облепленному грязью здоровяку. Норматив не сдан. Встать в строй, курсант Радзянко. А теперь, чтобы исключить вопросы и кривотолки в подсуживании, мы взвесим рюкзаки наших претендентов на командование ротой. Старый горный орел в лице Макхала подвесил на металлическом крюке ручного безмена 1-й рюкзак, затем 2-й. «О, как!» — констатировал замеры Трофимыч. «Товарищи курсанты, вы можете лично убедиться, что организаторы подсуживали курсанту Радзянко. Его рюкзак на 3 килограмма легче ноши унтер-офицера. Есть еще желающие оспорить назначение товарища Огнева? Нет желающих? Замечательно. Курсант Радзянко, а вы чего расслабились? Мы с вами еще не закончили. Будем подтягивать ваш физический уровень. Упор лежа принять. 30 отжиманий. Рота, упор лежа принять. 20 отжиманий для кавалеров, 15 для дам. Приступить к выполнению. Курсант Радзянко, я сказал 30 отжиманий, а не 23. Целоваться с песком я вам приказа не давал. Радзянко, ваша откляченная задница напоминает кобылий зад на нересте кильки. Шипастая берца казака придавила пятую точку курсанта вниз. 24, 25, 26. А теперь, мальчики и девочки, внемлите глазу Бога, чтобы вы осознали размер дыры, в которую неосторожно вляпались, и приняли единственно верное решение свалить из нее. Ни один из вас до сдачи минимальных нормативов не будет допущен до практических и теоретических занятий на кафедре. Слабаки армии не нужны, тупые слабаки, тем более. Барышням маленькое послабление, ваш норматив 1 минута 15 секунд и вес рюкзачка поменьше. Армии нужны думающие командиры, способные поставить задачу подчиненным после многочасового перехода в горах, тайге или поле, а не тупое быдло, подыхающее после легкого кросса, но даже в предсмертных судорогах желающие отхватить кусок послаще. Да, курсант Радзянко, обратно с полигона автобусы везли почти 300 умирающих студентов, проклинающих день, когда они родились, и пуще прежнего клянущих самих себя за глупое решение записаться на военную кафедру. Конечно, среди тех, кто находился в предсмертной агонии, встречались счастливые исключения, но за общей массой охов, вздохов и проклятий, они совершенно терялись и были незаметны. Вечером, зазвав на рюмку чая Матвея Панкратовича в компанию с Трофимычем и Макхалом, Владимир, расставив на столе горячие и закуски, свернул голову бутылки с прозрачным, будто слеза младенца, содержимым. Накатив по первой и закусив, Огнев разлил по второй. «Рассказывай, Трофимыч, каким ветром вас в НСК занесло, и не увиливай, а то я до сих пор на тебя в обиде. Панкратович, представь, эти два партизана», — Владимир взглядом указал на побратимов, — «когда я в августе приезжал на заставу, ни слухом, ни духов не обмолвились, что их в НСК переводит. Молчали, будто рыбы об лед, тихушники. Отвоевали мы», — Трофимыч метнул в рот маринованный грибочек, — «если бы не эпидемия, нас еще бы зимой на заслуженную и где-то почетную пенсию спровадили. Или по ротации кадров куда-нибудь в учебный центр спихнули, мол, пора орденоносцам передавать опыт молодым. Но зараза командованию все планы переговникала, не к столу будет сказано». Второй грибочек последовал за первым. «Как ты их маринуешь?» — отвлекся казак. «Просто обалденные грибы. Крысиный яд вместо соли сыплю», — съязвил Владимир. «Не отвлекайся, Трофимыч. Я и говорю, старые мы уже с Макхалом стали, на покой пора внуков нянчить, а мы все по горам да по долам молодыми козликами носимся. Вот командование и обеспокоилось нашим здоровьем, объявив, что пора дать дорогу молодым. Опечалились мы, давай чемоданы и сумы переметные паковать. Да объявилась в наших краях дама одна в звании полковника и с корочкой сип за душой. Ух, огонь женщина, ты с ней знаком». Не став юлить и ходить вокруг и около, полковник сделала нам предложение, от которого мы решили не отказываться. Учебный центр учебному центру рознь, а нам какая разница, в каком опыт передавать? Разница, оказывается, есть. На этом позволь прерваться, а ты прекращай греть водку, лучше разливай по третьей. Владимир мысленно кивал. Ворожея к его обучению подошла ответственно, подстраховавшись со всех сторон. Там и тут соломки подстелила, даже перевод шебутных ветеранов пограничной стражи организовала, смазав нужные шестерни внутри административной машины корпуса пограничной стражи. За всеми телодвижениями наставницы просматривалось желание держать участников Харбинского инцидента поближе, при этом не вызывая лишних подозрений у врагов и конкурентов. Да-да, так он и поверил, что командование корпуса по своей доброй воле без многоходовых и многоуровневых интриг списало в запас обласканного монаршими особами казака. Буквально-таки выпнуло Трофимыча и Макхала на заслуженный покой, а тут, хлоп, шабашка в НСК подвернулась. Владимир не строил иллюзий, даже не подозревая, а зная о работе Трофимыча на спецслужбы. Не просто так их с побратимом гоняли из одного конца страны в другой. За внешней показухой скрывался не один невидимый слой, оплетенный кучей подписок и неразглашений. У меня, кстати, что-то поясница начала простреливать с завидной регулярностью, и раны голодными волками на смену погоды воют, сделал толстый намек Трофимыч. Это Мактхалу гордость не позволяет жаловаться, а я устал бесплатным барометром работать. С этим мы запросто, разлив по третьей, сказал Владимир. Ну, за здоровье, за мною, Трофимыч, не заржавеет. Отдам тебя завтра на расправу Джу. Она давно хотела в дядю Трофимыча иголками потыкать, вспоминай, чем и когда ты ее умудрился обидеть. А тут как ни глянь, со всех сторон польза, и твоя хворь снимется, и она потренируется с твоей поясницей и ноющими суставами. Извинишься заодно, если есть за что. Трофимыч вздрогнул, опасливо покосившись на дверь в смежную квартиру. Видимо, было за что извиняться. Джу, а может, не надо ее? Я не спорю, она девочка хорошая и умная. Петр дочку хорошо натаскал, но она же меня в дикобраза превратит. Присев на старый, потемневший и потрескавшийся от времени пень, Трофимыч, наблюдая за опустившимся на землю Владимиром, принялся крутить в руках свежесрезанную ветку тальника, который так и подмывало отхлестать дурного мальчишку в 5 метрах от себя. Вдумчиво, с оттягом, да по заднице, чтобы ум, вбитый в тыловые ворота, плотно осел в безмозглой головенке, а не вылетел через уши. Ожегший казака лукавым взглядом, поганец, тихо хмыкнув, принялся раскладывать выкопанные корешки и сорванные осенние травы на чистой тряпице с таким видом, будто ничего не происходит. Мать, Трофимыч с трудом взял себя в руки, несколько раз по бычьи раздув ноздри. Раздражение никак не желало уходить, подпитываемое нарастающим бешенством. Тут голову в пасть льву приходится совать, чтобы этот дурак опять куда-нибудь не вляпался, а ему как об стену горох, все на своей волне обретается. Нет, чтоб на землю спуститься. Не понимает, дурной, что пережуют его и выплюнут, и до конца жизни теперь из этой паутины не выбраться. Увязнет коготок и хана птички. Взять их с Мактхалом, к примеру. Сколько они уже на крючке дергаются, хрясь. Отбросив в сторону обломки ветки, Трофимыч вытер штанины мокрые от сока руки. Я знаю, что делаю, аккуратно, мягкой кисточкой отряхнув землю с корешков, обронил Владимир. Низкий вам обоим поклон за беспокойство, но не стоило вам влезать во все это. Ха, значит, это мы влезли, рыкнул Трофимыч. Хаем, Владимир отложил кисточку в сторону. Давно следовало поговорить, да все не досуг был и не место. А сейчас, стал быть, звезды сошлись и досуг с местом образовались, так что ли? Ядовито капнул хиный казак. Оглядись, Владимир вытянул ноги и облокотился спиной на тонкий ствол молоденького дуба, незнамо как затесавшегося в сосновый бор, со всех сторон подпертый густыми зарослями орешника. Что ты видишь, Трофимыч? Ну, кроме бдящего за кустами Мактхала, оглянувшись и пожав в непонимании плечами, казак, всем видом показывая, что требует объяснений, вновь уставился на молодого побратима, безмятежно нюхающего пучки трав. Сверху мы укрыты кронами и невидимы для сторонних наблюдателей, использующих коптеры или спутники и способных читать по губам. Посторонних топтунов в округе я не чувствую, к тому же шум ветра глушит звуки, которые можно снять с помощью аппаратуры, а телефоны мы оставили в рюкзаке у ручья. О полезных свойствах текущей воды ты прекрасно знаешь без меня. Поэтому, да, звезды сошлись. Огонек, тебе никто не говорил, что ты параноик. Здоровая паранойя в умеренных дозах полезна для жизни, абсолютно без усмешки проговорил Владимир, отбрасывая в сторону зеленые былинки, забракованные по одному ему известным признакам. Еще раз повторю, я знаю, что делаю. Тут мы с ворожьей стоим друг друга. В каком смысле? Трофимыч даже привстал с насиженного места. Она использует меня, я использую ее и подвластные ей ресурсы, при этом она знает, что я знаю, что она знает, и далее по кругу. Крякнув от прозвучавшего откровения, Трофимыч покачал головой. Она знает, ты знаешь, охренеть как круто, круче крутого яйца. Гляжу, от скромности ты не умрешь. Огонек, с таким подходом тебя хищные жабы из государственного болота в один присест схарчат и не подавится. Смотри, как бы твое самомнение не подвело хозяина. Ладно только тебя, ты же сестру, Джу и мелких под монастырь подведешь. Ворожея может раздавить тебя как комара. Я стараюсь. Это ответ на первую половину твоего завуалированного вопроса, так же как и я ее, это ответ на вторую. Прежде, чем ты начнешь сомневаться в моем психическом здоровье, спрашивать, все ли в порядке с моей головой и советовать профильные заведения. Я хочу поинтересоваться, тебе Макхал про Колываниху все рассказал. Дождавшись кивка, Владимир продолжил. Еще вопросы остались? Ничего, что я так, полунамеками. Просто даже тебе я не могу, да-да, не могу, а не хочу вываливать всю правду, чтобы лишним не грузить. А если ближе к телу, понимаешь, нам с ворожьё есть, что предложить друг другу, и в данный момент она выступает в роли просящей стороны. Знаешь, Трофимыч, я ведь не один такой уникальный на Руси матушке. Моих мелких гавриков ты видел, а иголки Джу на собственной шкуре испытал. Анюта и мелкий паразит с шилом в причинном месте исцеляют наложением рук. Мишу, еще одного мелкого вьюна, через пару лет можно будет вместо ходячего диагноста использовать, а Валя Корнева через те же 2 года станет непревзойденным мастером целебных заговоров, да и травница она от Бога. А Джу я уже не упоминаю, с ней и так все ясно. Я детишек собираю и обучаю не для того, чтобы они угодили в лапы спецслужб. Их дар может убивать и дарить жизнь. Я учу второму, но так сложилось, что учителей у нас раз-два и обчелся. Их совсем нет, если разобраться. Ни наставников, ни методик, а набираться опыта методом тыка, как выясняется, совсем не вариант. Те бабули и дедули, что есть по глухим деревням, приняли дар от предков, и пастыри из них не очень хреновые, если честно, поэтому уникумов, подобных Анюте или Джу, которых найдут люди ворожи, так или иначе приведут или отправят ко мне. Огонек, Трофимыч качнулся вперед, не объяснишь мне, старому пню, а ты откуда это знаешь? Не скрою, я читал твое дело, имел доступ в свое время, и то, что написано в бумагах, серьезно отличается от реальности. Память, Трофимыч, не глядя, Владимир споро укладывал пучки в специальный рюкзак-переноску. Память, выгнул бровь и встопорщил усы казак. Да, память предков. Не спрашивай, как, я помню жизнь некоторых из них. Не во всех подробностях и мелочах, естественно. Ты вот помнишь, на какой горшок ходил в ясельной группе детского сада? Нет, и мне этого не надо, но... Главное, я могу воспроизвести в голове основные события из их жизни без усилий, а если потрудиться и посидеть в медитации, опыт поколений за несколько тысяч лет, сам понимаешь, здесь не просто баран чихнул, да будет тебе известно, в те далекие времена методики обучения жрецов, волхвов и знахарей с травниками были наработаны, просто хранились в строжайшей тайне от простых смертных, и убить с воинами, легко согласился Огнев. Волхвы были теми еще затейниками, они, не напрягаясь особо, могли посохами в землю по самую маковку вколотить и за сапожником выю перемахнуть, да и жрецы серпами махать учились просто на загляденье. Времена веселые были, огни, пожарища, кровная месть до последнего в роду, сам понимаешь, набеги всякие, хунну с диких степей, бешеные угры и прочее, переселение народов перли натуральными косяками, пока от одних отмашешься, уже другие на капища лезут, будто им медом намазано. Капища, Трофимыч вычленил главное для себя. Христианству на Руси всего лишь 1000 лет, да и то до монгольского нашествия большая часть Руси жила по принципу «живу в лесу, молюсь колесу». Закончив с укладкой, Владимир затянул тесемки. «Я учу детишек чувствовать жизнь, мир вокруг. Пытаюсь привить им понимание гармонии. Даже не так, пытаюсь научить жить в гармонии с окружающим миром, с природой. Люди заполонили мир, Трофимыч. Мы все, люди, звери, копающиеся в пыли воробьи и жрущие тухлятину раки, клетки одного организма, только одних клеток становится все больше и больше. Они уничтожают другие, убивают и загаживают мир. В организме это рак, казак уперся локтями в колени. Да, раковая опухоль. Наша планета живая. Не так, как мы, и не в том виде, как мы представляем, но она живая и у нее есть сознание. Земля начинает отторгать пораженные клетки. Массовые ураганы, катаклизмы, эпидемии, пандемии. Прошлогодняя зараза всего лишь мелкий цветочек со зреющими ягодками. Не удивлюсь, если общее сознание дойдет до идеи хирургического вмешательства астероидным скальпелем. Тогда вообще туши свет, бросай гранату. Очередное массовое вымирание видов. Человечество балансирует на тонкой грани, Трофимыч, и я не хочу падения в пропасть апокалипсиса, после которого залетные инопланетяне или цивилизация разумных крыс обнаружат заброшенные могильники. Я мечтаю о семье, хочу, чтобы мои дети и внуки жили долго и счастливо, ведь даже в больном организме есть здоровые клетки. Ворожея хочет того же самого, только ее видение несколько шире. Она пытается вытащить из ямы Россию. На остальной мир ей наплевать. Мне, в принципе, тоже. На этом наши интересы удивительным образом сходятся. В грядущем хаосе выживет наиболее организованный и подготовленный к крушению цивилизации. Цель у нас одна, пути достижения разные. Скажи, разве мы не найдем компромисса, когда... Вопрос казака в который раз подтвердил его уникальное умение вычленять главное. Первый рецидив прогнозируется через пару лет. Очередной штамм. Горелый долго сидел неподвижной статуей на постаменте в виде пня. Легкий ветерок шевелил седые пряди волос и застревал в щетине усов. Макхал предпочитал слушать, благоразумно оставив Трофимычу привилегию мозгового центра. «Я бы поменял твой позывной, наконец отмер казак, с огонька на фагоцита». Отряхнувшись и сбив гнилые опилки с седалища, Трофимыч покинул насиженное место. «Что же тебя останавливает?» Закидывая лямки рюкзака на плечи, спросил Владимир. «Ничего не останавливает, просто не идет он тебе. Ты огнем выжигаешь заразу и походя глотки режешь, поэтому как был, так и останешься огоньком, а фагоцитами станут твои ученики, Анюта, Джу и другие. Ничего, что я так, они, братишка, как-то больше напоминают клетки иммунной системы, а ты, уж извини за правду матку, либо скальпель, либо забористый антибиотик в спиртовом растворе. Однако, чувствую я, что ты, голубь мой сизокрылый, изрядно нам по ушам проехал, от души прям. Из той правды, что ты вывалил, надо еще правду, которая настоящая правда выцепить, а не всякая правдивая шелуха. Вам здесь не рады, милостивый государь». Мрачными тенями из густого сумрака подворотни выплыли несколько крепких фигур и заступили дорогу Владимиру. Оставшись внешне беспристрастным, Огнев внутренне усмехнулся, когда-нибудь это должно было свершиться и слава небесам, что произошло сегодня. Хотя, если честно, стычка случилась совершенно не ко времени. С другой стороны, а когда они происходят ко времени и по вашей прихоти, как ты не готовься, а черти выскакивают из табакерок, не спросив разрешения и не поинтересовавшись, готовы ли вы к представлению. Нынешний житель занюханной коробки из-под табака наследовал княжеский титул дедули с папенькой и, вопреки пожеланиям и мнению Анастасии, стараниями ее родителей активно продвигался в женихи непокорной дочери. Впрочем, если верить осведомителям ворожеи и ей самой, стороны давно прощупывали друг друга на ниве сближения позиций по заключению матримониальной сделки, до некоторых пор нарезая круги и ходя вокруг да около. Да только появление неучтенного фактора в лице некоего знахаря заставило участников переговорного процесса быстро прийти к компромиссу, устраивающему оба семейства. Осталось только уговорить строптивую невесту. С последним пунктом случился небольшой затык, связанный с неучтенным фактором и его влиянием на девушку. Времена, когда девиц отдавали замуж без их согласия, не совсем прошли, и сейчас подобное практикуется сплошь и рядом, но у фигур публичных, да к тому же связанных семейными узами с правящими персонами, скандалы, выброшенные на общественное обозрение, мягко говоря, не приветствовались, поэтому на Огнева начали потихоньку наседать со всех сторон, и лишь покровительство Ее Величества с главой одной из спецслужб останавливали пыл самых рьяных, приравнивающих отсутствие человека к отсутствию проблемы. Личности, прикормленные папа, маманы родителями жениха неоднократно подъезжали к Владимиру на хромой козе, суля то горы золотые, то проблемы неогребные, то все сразу оптом. Большинство, получив вежливый отказ, сваливало в туман, некоторые огребали с глаза неснимаемые с отсрочкой инициации по времени. Единицы, не сходя с места, ловили заковыристые проклятия и удалялись гонимые ветром разочарования, так как интересующий засланцев молодой человек не считал нужным размениваться с подобными, обряженными в кружево аристократизма, отрыжками рода человеческого. Во время предпоследнего посещения столицы подруливал к Владимиру и сам жених с проникновенными разговорами за жизнь, но получил неизменный отворот-поворот. Что ж, видимо, терпение лопнуло, и парень решил перевести разговор в иную плоскость. Ему же хуже. «Ваша светлость», остановившись и поставив у ног спортивную сумку с разными домашними разносолами авторства Екатерины Сергеевны, которые она каждый раз передавала голодающей в столице Вике, Огнев распахнул объятия и расплылся в открытой улыбке от уха до уха, больше похожей на оскал голодной акулы, почуявшей кровь. «Случилось нечто чрезвычайно необычное, что заставило вас спуститься с небес на грешную землю. Хохмить изволите?» Качнулась одна из фигур, контуры которой размывались широкими рукавами и плечами плотного молодежного свитшота. «Сейчас тебе станет не до шуток, скоморох деревенский. Ой, боюсь, боюсь», по-прежнему скались, взвинтил восприятие Владимир, третьим оком или внутренним радаром определяя к четырем противникам спереди еще две мрачные тени, застывшие в нескольких метрах позади. «Князь, ну, по-дружески скажу, гроза не из тучи, а из-под навозной кучи. Как вы низко пали, скатившись до плебейского гоп-стопа». «Ну-ну», шагнув под тусклый свет загаженного голубями фонаря, усмехнулся вышепоименованный представитель одной из аристократических фамилий империи. «Тебя сколько раз просили оставить Анастасию в покое? Смерть? Много. Добром просили, а ты, как мы выяснили, не понимаешь хорошего обращения. Серьезные люди намекали убрать свое свиное рыло от девушки. К просьбам ты не прислушался. Ай-яй-яй, как нехорошо. Пришло время поучить тебя хорошим манерам другими способами и методами, раз слов ты не понимаешь. А если этот урок впрок не пойдет, то твоя шлюшка-сестра может испытать круговой мужской ласки». Владимир не стал дослушивать угрозы потерявшего всякий страх и млеющего от собственной крутизны Вячеслава Васильчикова, коего, подошедшим до Огнева слухом, Вика намедни поделилась по телефону. Настя неделю назад очередной раз послала лесом и полем. «Как мы знаем, мальчик действительно неоднократно подъезжал в Огневу с требованиями по добру по здорову оставить девушку в покое и смыться с глаз долой. Пыл юного кавалера не остужали, а лишь распаляли завуалированные, произнесенные по всем правилам этикета посылы пешеходными маршрутами, а обидные насмешки, которыми его осыпали сверстники из высшего общества и представители известных фамилий из-за того, что кавалер не может подкатить к девице, только раздували желание поскорее покончить с деревенским выскочкой, в конце концов приведя отпрыска князя Андрея Васильчикова к твердому намерению разобраться с проблемой кардинально. Вот только молодой человек, для пущей храбрости закинувшийся чем-то запрещенным, но модным в светской тусовке, перегнул палку с угрозами и получил то, чего совсем не ожидал. Набросив на себя отвод глаз, Владимир подхватил сумку и шагнул в сторону. Полукилограммовые банки с вареньем удобно ложились в руку. Первый, не успев понять, что происходит, упала на землю пара засадников, чьи стаиросовые лбы познакомились с малиновым вареньем в стеклянной таре. «Что? Где он?» Подпрыгнув на месте, княжич шустрым вьюном отступил за спины увольни силовой поддержки. И крабок лажанная отправила в страну грез и розовых пони еще двоих, ведь Владимир считал несмываемым позором промахиваться с пистолетной дистанции. Пятый враг шлепнулся в грязь, получив по кумполу подвязанной шапочкой мешочком кистеня, орудовать которым нашего бойца знатно натаскал Трофимыч. Мешочек был загодя набит монетками, общий вес которых рассчитывался на оглушение врагов. За пару минут оружие джентльменов с большой дороги могло быть дополнено в рублевом эквиваленте до полноценного убойного битка, правда это пока не требовалось, ситуация не та. На возврате, коротким взмахом руки, Владимир добил одного из трясущих головой здоровиков из поры, наевшейся икры заморской. Глухо щелкнув противника в районе виска, бита будто сама собой убралась в рукав. Работа если не мастера, то подмастерья точно, когда враг глушится с одного удара без будущих следов от встречи дурной головы с тупым предметом и последствий в виде синяка или шишки наполовину черепа. И шкурка цела, и волки сыты. Оставшись один на один с вновь появившимся из вечернего мрака смертельно опасным недругом, княжич резко побледнел и выхватил пистолет из подмышечной кобуры. «Ты!» Васильчиков не договорил, отворачивая лицо от воняющего кошачьей мочой облака песка, полетевшего ему в глаза. В следующий момент мощный удар выбил ствол из его рук, а в глазах, которые счастливо избежали попадания песка с экскрементами, закружились разноцветные вихри звезд. Андрей Андреевич Васильчиков ворвался в комнату сына подобно неотвратимому урагану, сметающему все на своем пути. Тугой вихрь физически ощутимой угрозы, читаемый в глазах мужчины, подхватил и вынес за дверь жену и старшую дочь, до этого момента хлопотавших над лицом Вячеслава. Мимолетное знакомство с кулаком второго претендента на девичье сердце не осталось без последствий. Правую скулу княжича украшал знатный синяк. «Красавец!» – брезгливо выплюнул Андрей Андреевич. Опустив взгляд долу, Вячеслав отвернулся. «Встать!» – резкий окрик отца плетью ошпарил сына. «В глаза мне смотри, щенок!» Голова Вячеслава дернулась в сторону от мощной пощечины, звонко шлепнувшей по правой щеке. «Я не спрашиваю, откуда тебе известен кот? Какого черта?» «Значит, Слава, тебе хватило дури влезть в сейф деда?» Немигающий взгляд пришпилил отпрыска к полу, но не хватило ума сохранить его личное оружие. Наградное оружие, полученное от императора за храбрость в бою, с треском просрано щенком потомком в дворовой драке. Завтра об этом позоре будет судачить вся Москва. Ты хоть понимаешь, во что ты нас втоптал? Или твоя тупая бестолковка? Помолчи, сын. Аккуратно прикрыв за собой дверь, в опочивальню внука вошел старый князь Васильчиков. Твоя бестолковка ничуть не лучше его. Разгавкался, как пес над обглоданной костромыгой. Отец, я тебя попросил заткнуться. Отодвинув внука тростью, Андрей Михайлович тяжело опустился в кресло, оставив стоять перед ним провинившиеся младшие поколения. «Ни на минуту нельзя оставить вас одних», – проскрипел старик. Острый конец трости, обитый тусклой бронзой, уперся в грудь сына. «Упустил ты воспитание внука, это твоя вина, не вскидывайся, дьяк посольского приказа. Твоя, твоя, сбросил все на баб, а они и рады стараться. Слепили, понимаешь, да и я хорош, сидел в поместье». Думал, все у нас хорошо, а оно вон оно как получается. Прихлопнув по столешнице красного дерева ладонью с узловатыми пальцами, старик извлек из внутреннего кармана пиджака цифровой диктофон. Что, соколики, вижу, грызет любопытство, что это такое? Сейчас узнаете. Нажав на кнопку воспроизведения, князь положил диктофон на стол. Когда закончилось воспроизведение, князь убрал диктофон обратно. По кругу, значит, да, внучек. Потускневшие от груза прожитых лет стариковские глаза метали молнии, лицо Вячеслава залило густой красной краской. «Только твоими стараниями по кругу могут пустить всю нашу семью, вовек не отмоемся. О чем ты только думал? А ты?» Трость вновь уперлась в грудь представителя среднего поколения князей Васильчиковых. «Сидел в посольстве в Англии и совсем не знаешь местных раскладов. Вот и сунули тебя мордой в дерьмо. На твою охрану вместе с тобой». Старик вновь извлек из кармана диктофон и потряс его перед глазами сына и внука. Этому ухарезу хватило 5 секунд. Он вас как сопляков уделал. Да, мы можем побарахтаться, написать заявление, подать в суд и апеллировать куда-нибудь. Только запись никуда не денется, а к ней подкрепление в виде нескольких пистолетов, 2 из которых именные. Нападение на орденоносца, совершенное группой лиц, совершенное по предварительному сговору. Вот как это называется, думаете, следователи СИП, имперская безопасность еще куда ни шло, там есть с кем договориться, а с ищейками ведьмы не договоришься, она улов на кукан без жалости насаживает. Этот мальчик, разукрасивший Славика и втоптавший в грязь наших охранников, имеет теперь над нами власть, а судя по оперативности Вяземской, вышедшей на меня, он у нее не в последних престижных ходит. Я давно о нем от молодого барона Корфа слыхал, до последнего дня не придавая значения собранной информации. Мальчишка настоящий колдун или как они сейчас называются. Целитель, ага, не смешите мои тапочки, им еще белыми в гробу лежать. Такому целителю лучше на кривой дорожке не попадаться. Секанет по шее и вся недолго. Были у нас в дивизии подобные умельцы. Моя ошибка. Но ошибки надо уметь исправлять. Так, ты, конец трости перетек с сына на внука, переводишься в питерское военно-морское, чтобы через неделю духу твоего здесь не было, а ты, князь стукнул пальцем по груди сына, официально отказываешься от помолвки и приносишь извинения, всем приносишь извинения, понял меня, формулировки придумаешь сам и покажешь мне, дипломат, оба даже думать не смейте о том, чтобы свести счеты с этим щенком или как-нибудь навредить его сестре, потом, старик закашлялся, через несколько лет или позже, блюдо должно остыть, бери пример с англичан, ты же с ними работаешь не первый год, они никогда не мстят своими руками. Прода от 21.07.2024, не бичина, они сами, да, княжна устало потерла виски, голова раскалывалась и ученик, вечно влипающий во все липкое и пахучее, был не самой главной причиной сводящей с ума мигрени. Ну, почему же? Пожав плечами, Владимир встал со своего креслица и бесцеремонно зашел за спину княжны. Минутку потерпите. Будет немного неприятно. Стальные пальцы перебором порхнули по ушным хрящам наставницы, потом клешнями сжались на одной точке. Бухнув несколько раз в такт с сердцем, пульсирующая головная боль собралась в тугой комок на затылке и лопнула, рассосавшись без следа. «Так лучше», – пробасил Владимир. Значительно облегченно выдохнула женщина, не замечая свекольной красноты ушей. «Спасибо, не стоит», – спрятал веселую усмешку ее добровольный целитель, возвращаясь к предмету обсуждения. А словам Васильчикова, не касаемых разрыва помолвки, я никогда не поверю и вам не советую. Извинения из-под палки насквозь фальшивые не стоят выведенного яйца, да и то, как мне показалось, Андрей Андреевич повторял за кем-то, а не от себя вещал. Покер-фейс держать он умеет, только эмоциями фонтанирует. Папа Славика прикрывал, чтобы ему как младшему Борятинкому не перепало. Тут ты, мой дорогой Акела, промахнулся. О Баритинских осведомлен достаточно узкий круг людей, по пальцам рук пересчитать можно и болтать они не станут. В нашем случае намного проще, старик Васильчиков по-прежнему держит сына в ежовых рукавицах, зеленый свет, льющийся с монитора компьютера, превратил лицо княжны Вяземской в страшную гротескную маску, только на внуке он дал слабину, но ничего, через годик Славика будет не узнать. Старый князь умеет исправлять ошибки и считать на много шагов вперед. Да, да, ошибки воспитания в том числе, поверь, такой зубр старой закалки нам бы очень пригодился в союзниках, а не во врагах. Поменявшись, невидимое Владимиру изображение на мониторе теперь изливалось синим, изменив зеленую маску княжны на лик инопланетянки с двумя полосками белоснежных зубов во рту. Нет ничего проще, не получилось с союзником, значит и враг нам не нужен. Ты чего это задумал? Синие инопланетные очи налились гневом. Стоп, стоп, не надо метать молнии, я еще вам пригожусь. Владимир поднял руки в защитном жесте. Старик, как я понимаю, относится к секретоносителям высокого уровня посвящения, правильно. Ничего страшного, если круг посвященных в тайну семьи Баритинских и еще чего-нибудь, что не жалко, расширится на одного человека. Главное секрет подать под соусом того, что Васильчиковы счастливо избежали куда худших последствий. Выключив компьютер, княжна лениво отмахнулась от советчика. «Проваливай с глаз долой, советчик», за сим словом крайне невнятно прозвучало что-то еще, но Владимир не расслышал, хотя догадался. «Сама разберусь, кому и что под какими соусами подавать, но мысль богатая, ценю. Хорошего вам вечера», наставница, обернувшись у двери, кивком попрощался нарушитель спокойствия московской аристократической тусовки. «Хороший вечер мне только снится», под нос себе прошептала княжна, в уме разыгрывая различные ситуации и сценарии в грядущем разговоре с венценосным семейством, который у нее состоится буквально через час. Мария всегда интересовалась делами ее тайного протеже, а недобитый гад в короне держал руку на пульсе, ведь неоднократно выходило так, что Огнев, сам того не желая, становился катализатором тех или иных событий. Стоит зазеваться и упустить вожжи, как парня подгребут люди императора. Дружба дружбой, но табачок оказался подвержен делению и никуда от этого не деться, приходилось лавировать подобно угрю на сковороде. Покинув здание через черный ход и нырнув в парковую зону, Владимир остановился на одной из неосвещенных дорожек, до которой не долетали звуки несущегося по вечерней столице потока автомобилей. Нет человека, нет проблемы, но это не наш метод. Или наш, пусть только дернется. Вместо одного дня в Москве пришлось задержаться на 4. Вроде и плюсы есть в лице единственной и ненаглядной зазнобушки, с которой он, наконец, сходил в кино и сводил в дорогой ресторанной сестры, по которой скучал немногим менее, чем по Анастасии, но и минусов хоть отбавляй. Взять те же пропущенные пары в университете, которые придется нагонять и сдавать по оным зачеты. Бесконечная очередь из больных тоже сама собою никак не рассосется, из-за чего придется прихватить пару суббот, чтобы войти в нормальную колею. Вешать пациентов на учеников и учениц Владимир считал неправильным. Из всей когорты только Джу на сегодняшний день вела собственную практику, приемы имела личную клиентуру. Вяземская же вцепилась в нарушителя спокойствия мертвой хваткой и несколько дней держала Огнева в Москве, а все из-за того, что мать и сестра княжонка в первый же вечер успели нагадить, подняв волну осуждения в высшем обществе. В столице это быстро, стоит только шепнуть нужные слова нужным людям в паре великосветских салонов, как брызги летящих экскрементов зацепили и княжну, и ее нерадивого ученика, в первую очередь, и Анастасию. Последнее Владимир не собирался прощать и спускать с рук кому бы то ни было. Как выяснилось чуть позже, княжна Вяземская, она же ведьма, тоже весьма ревностно относилась к собственной репутации и каленым железом принялась выжигать скверну, попутно призвав к ответу одного из зачинщиков драки, за что тот непритворно обиделся. Ведь все живые, ни одного трупа или даже слетевшего с должности генерала нет, так и квалификацию потерять недолго. После очередного разноса, совмещенного с уроком и разговором по душам, Владимир пришел к мнению, что старый князь специально не стал придерживать сноху и внучку за подол и юбок, таким образом оставляя себе некую свободу маневра и кивая на то, что бабы за свою кровиночку кого угодно порвут. Мол, не уследил, не остановил вовремя, да и что он мог сделать? Мать есть мать, женщины подвержены эмоциям и живут чувствами со страстями. Не прозвучавшие оправдания были понятны насквозь и прозрачнее слезы младенца. Пусть теперь дамы не обижаются на отмененные заказы на персональные косметические наборы из НСК, а старика он прищучит через ветеранские организации. Есть способы и варианты. Возврат средств на счета Васильчиковых осуществлен в полном объеме. Пусть дамы побесятся от осознания, чего лишились, и понимания, на кого бочку катили. Он еще оказии через прикормленных людей и криминал сплетни по Москве запустит, полив женскую половину княжеского семейства и грязью. И мужской тоже достанется. Долг, как известно, платежом красен. Поддакивая из глубины веков, Ведогар и Махмуд одобряли принятое решение потомка. Оставлять без внимания женскую часть княжеского семейства было бы величайшей глупостью. Женские ненависть и мстительность свели в могилы ни одного мужчину. Примеров в истории хоть отбавляй. Щелкнул клювом и все, привет загробный мир. Поэтому держим ушки на макушке и крутим головой на 360 градусов. Хоть не приезжай сюда вовсе, досадно сплюнул Владимир. С каждым приездом проблемы наваливаются и наваливаются. Правильно княжна опасается, что когда-нибудь я устану ненавидеть и устрою тотальный геноцид. Проверив нож за спиной, пистолет под мышкой и кистень в рукаве, ей-ей, романтик с большой дороги, Владимир направил стопы к квартире сестры. «Привет, большой старший брат», — встретила его у подъезда Вика, вернувшаяся с пробежки. «Давно ждешь?» «Привет, мелкая», — вяло помахал ладонью Владимир, только что подошел. «Да, братец», — сочувственно цокнула сестра, когда они прикрыли за собой дверь квартиры, в которой обалденно пахло ванилью и свежей выпечкой. «Видок у тебя, будто тебя пожевали и выплюнули. Как аппетитно пахнет. Викуля, будь другом, хоть ты сегодня не делай мне мозги. Я и так неоднократно церебрально изнасилован и выгляжу ничуть не лучше, чем ты видишь. Сама пекла, можешь же, когда захочешь, а у меня для тебя сюрприз». Ясным солнышком расплылась в улыбке сестра. «Приятный, надеюсь». Владимир сунул ноги в пушистые домашние тапки собачки с высунутыми красными языками, краем глаза замечая в обувнице дополнительную пару женской обуви с размером явно маловатым для Викиных лапок. «Приятный, тадам!» — всплеснула руками сестра и отскочила в сторону, давая проход белокурой фее, тут же повисшей у Владимира на шее. «Привет, солнышко!» Чувствуя, как все проблемы несовершенного мира уходят куда-то на второй и третий план, Владимир зарылся в густые кудри девушки и блаженно втянул носом аромат цветочного шампуня, дорогих духов и чистой кожи.